Клиника Пластилина, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это вот клиника по пластическим операциям, да, вот у вас? Да, да. Здравствуйте, а у меня вот такой вопрос к вам. А возможно как-то сделать пластическую операцию мужчине? Вот вообще возможно это? Мужчине, конечно. А просто понимаете, я тут пару человек убил, и мне как бы надо от полиции как-то вот скрыться. Возможно как-то вот так меня сделать, чтобы меня не узнал никто? Вам больше делать нечего, да? Вы звоните по пластическим... Мне? Да. В смысле? Вы Я звоню вам по делу. Рассказываете про это? Стоп, я просто хочу спросить, возможно сделать так, чтобы меня никто не узнал? Мы не переделываем лица. Мы делаем подтяжки лица, убираем там жировые отложения. А у меня вот много, а у меня вот много денег. Вот можете, например, там с другого человека снять скайп и мне как бы повесить на лицо? Нет. Почему? Нет, не можно. Ну а что, если человек мертвый, почему бы нет? Просто мне надо срочно, я денег много заплачу. Это вы с врачом разговариваете? А номер его можно? Вот по какому номеру вы звоните, по тому же номеру вы позвоните завтра с 9 утра и запишитесь на консультацию к врачу. Не, а мне нельзя на консультацию, мне надо, чтобы сразу я пришел и мне сделали операцию. Так нет сложности. Почему? У нас без консультации врача а ничего не А может ко мне врач прийти? Нет, не может. Почему? А если я попрошу? Потому что у нас легальная клиника. Нет, она а вдруг не вы тут... Ну а вдруг вы туда наряд полиции вызовете? Как мне быть? Я вам повторяю, у нас легальная клиника, и мы не занимаемся выездами на дом и прочими. Я понимаю, но если я к вам приеду, вы вот наряд полиции вызовете, и что, меня посадят же? Значит, судьба узкая, посадит вас. А вот можно, например, мне сделать женское лицо? Нет. Почему? У вас все? Нет, все вопросы вот после 9 часов, пожалуйста. Просто думаю, вот вы симпатичны, я бы хотел такое же личико. На охрану, Валерия. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А возможно как-то по поводу пластической операции поговорить с кем-то? Ну, сейчас колл-центр не работает, вам лучше, наверное, завтра. А вот я, можно вам вопросик задам? А смотрите, я нахожусь как бы в розыске, и возможно как-то, чтобы мне лицо пересадили, чтобы я уехал в другую страну и меня не нашли? Я не знаю, его охране здесь такое. Ну, как думаете, вообще примерно возможно это, нет? Я не слышал такое. Не слышали, да? А вы вообще красивый? А? Вы красивый человек? Да. Да? А можете мне как бы свое лицо отдать, и чтобы мне его вот сделали, и я уехал за другую страну? Вы смеетесь? Нет, я не смеюсь, просто я говорю, я в розыске, как бы, понимаете, и вот мне нужно чье-то лицо. Если вы мне отдадите лицо, я вам заплачу. А, спасибо. Что, нет, не надо? Ну, вы меня хотите развести? На что? Нет, я не разоржусь на секс. Я натурал. Я просто нет, хочу... Нет, развести меня хотите. Ну, шутите так. Я? Нет, ни в коем случае. Какие шутки? Вы что, я серьезный человек, просто вот я за коррупцию, меня вот хотят посадить, а мне нужно новое лицо, чтобы улететь в другую страну. Я понятно. Вот ищу. Я хотел... Вы вот, завтра сюда позвоните и узнаете. А вот вопросик, можно врачи могут выехать сразу с вашим лицом, как бы, и мне вот его нашить, я не знаю, что там делать. Я вам много заплачу. Вы завтра сюда позвоните и все. Хорошо, ну вот скажите, вас 500 тысяч устроит? Да нет, ничего не надо. Ну давайте миллионы, и как бы я буду таким же красавчиком, как вы. Спасибо, не надо. А, то есть не хватает моих денег. А, ну сколько там у вас зарплата? У вас приличная. А? 35-40 тысяч. Ну, а я вам предлагаю 500. Даже да, миллион, спасибо. А то вы сможете купить себе там, не знаю, новую квартиру. Да мне кажется, здесь ничего не получится у вас. Почему? Ну, мне так кажется. Ну просто если меня как бы никто не сдаст, то я могу спокойно пересадить лицо и уехать за границу, правильно? И там жить спокойно. Я просто миллиардер, как бы, понимаете? Мне не очень хочется в тюрьме сидеть пожизненно, вот. Ну так как вам мое предложение? Вы завтра сюда позвоните, и там будет видно. Во сколько? В колл-центр. Вы сейчас набирали колл-центр? Да. Они что-то сбрасывают меня. Ну, вот просто не туда сбросили. Сюда, на попали вас? Попали на охрану. На охрану, да. А, мне просто понравилось вот лицо девушки, с которой я разговаривал, понимаете? Я хотел бы ее лицо взять себе, чтобы девушкой побыть. Хорошо. Вы да, представляете, как девушка да. с членом, это же так мило. А, так что, как насчет лица? Вы завтра звоните сюда. Завтра? Да. Хорошо, то есть вы не против, да, я так понял? Да, всего доброго. Все, до свидания. До свидания.